По случаю 22-летия со дня кончины Ким Ир Сена, российские газеты вместе с его фотопортретом и фотографией организовали спецподборку статей. Газета «Серб и молот» в июльском номере, а «Правда Приморья» в 26-м номере поместили статьи, посвященные заслугам Ким Ир Сена, оставившим немеркнущие заслуги перед Родиной и революцией и в осуществлении дела самостоятельности народов мира. Газета «Коммерсант» поместила статью по заголовкам «Президент Ким Ир Сен и Новиченко», в которой излагается о большой любви и заботе Ким Ир Сена о Новиченко, о том, что история его благородного чувства долга и по сей день передается как легенда. «Комсомольская правда» поместила статью с фотографией цветов Ким Ир Сен Фа.